Вы убеждены, что БВ именно конструктор. Большой выстрел — это еще не конструктор, это его взгляд, если говорить образно. Ты мне симпатичен, опер, поэтому скажу тебе то, что не сказал бы другому. Ты не справишься со штормом, если не станешь таким же, как твой начальник Железовский. К счастью, как говорят спортсмены, разбудить твой резерв может только один человек. Вот Настя знает. Лабовец кивнул на Демидову. «Вы знакомы?» Ратибор посмотрел на девушку. «Нет», — повела плечом та. «Но ты же сам сказал, что он экзосенс». «Понятно. Последний вопрос. Вы знали Эрнеста Геро?» Лабовец кивнул. «Пограничник из команды крейсера «Сташевский». Он погиб в тот же день и час, что и я». «Есть сведения, что он жив». Лабовец слегка нахмурился, покачал головой. «Насколько я помню, он был похищен сверхоборотнем, а оттуда не возвращаются. Конструктор вернул всех съеденных им, вернее, их информкопии, псевдолюдей, так сказать. Я грешным делом считал, что вы тоже из их числа. Поэтому и приготовил на всякий случай группу захвата». Ратибор улыбнулся, скрывая смущение. «У меня неограниченные полномочия, и я должен был предусмотреть все. Извините. Как вы думаете, зачем конструктору понадобилось возвращать псевдолюдей на Землю? В качестве жеста доброй воли, мол, я не желаю вам зла? Или за этим стоит какой-то расчет, тонкий замысел?» «Ты меня озадачил», — Лабовец задумался. «Дай мне время поразмыслить. Возможно, варианты. Хотя ты, как опер шторма, должен приготовиться к худшему из этих вариантов». Экзобиолог встал. «Удачи тебе, мастер». Ратибор, не колеблясь, пожал протянутую ладонь. Уже когда они выходили из помещения, Лабовец сказал ему в спину. «Учти еще одно обстоятельство, мастер. Здесь у нас на территории заповедника законсервирован морг серых людей». Ратибор едва не споткнулся, останавливаясь. Оглянулся. «Не понял? Разве их не...» Аристарх сказал, что небольшая их группа осталась в лаборатории ВК, остальные умерли. «Дело в том, что слово «смерть» к серым людям неприменимо. В них выключены все программы, вот и все. Но в таком состоянии они могут находиться неограниченно долго. Это клан существ-чистильщиков, прошедших эволюцию приспособления к утилизации любого рода отходов. И он может быть включен дистанционно и в любое время, не людьми. Мы, к сожалению, ключа к их включению не нашли. Говорю это как специалист. Я занимался ими вместе с другими экзобиологами и медиками года три, но...» Лабовец развел руками. «Их оставили для будущих поколений ученых». «Спасибо», — сказал Ратибор. «Я учту». Весь их разговор слышал и умник, поэтому, выйдя из бункера управления, Ратибор сказал только одно слово — «проверить». Остальное было заботой оперативной обоймы. «Я боюсь», — проговорила Анастасия, когда они подходили к залу метро заповедника. Глаза ее блестели, словно она готова была вот-вот заплакать. «Над нами сгущаются тучи, и неизвестно, откуда ждать опасности, и каков ее облик, и как помочь тебе, если ты отказываешься от помощи». Ратибор насупился. Он до сих пор не знал взаимоотношений Анастасии Грехова. И это злило его и сбивало с естественного тона. Внезапно пошел слепой дождь. Солнце сияло вовсю. На небе всего одно облачко и дождь. Даже ливень. Они было побежали, как и другие пассажиры метро, застигнутые врасплох и пытавшиеся найти прибежище кто где. Но на Ратиборе был непромокаемый кокос, а Настя не боялась промокнуть. И дальнейший путь они проделали неторопливым шагом, не обращая внимания на веселые возгласы пробегавших мимо парней. «Ты что, в самом деле хотел его задержать?» — помолчав, спросила Анастасия. Мокрые волосы облепили ее лицо и плечи, подчеркнув гордую посадку головы. Высокая грудь рельефно выступала под блузкой. Ратибор спохватился. «Отбой захвату и персональной ОВО. Старшим обоим обычные темпоритмы. Ты домой, русалка?» Настя задумчиво изучала его лицо огромными глазами. «Не думала, что ты... Так, осторожно. Нет, быстро. Поспешные решения часто приводят к ошибкам. Тем более в преддверии роковой черты, как сказала твоя приятельница Баянова. А если бы он начал сопротивляться? Что вы знаете о возможностях экзосенсов, мастер». Ратибор остановился, запрокинул голову, поймал губами несколько капель дождя. «Все данные об экзосенсах, равно как и об интросенсах, здесь?» Он постучал пальцем по лбу. «Ошибаться я не имею права. Ни как опер, ни даже как кобра безопасности. Во-вторых, моя скромная персона сейчас на особом контроле и ультраподстраховке. Это что касается поспешности. А вот о морге с серыми людьми ты мне ничего не говорила. Не знала сама?» Анастасия виновато опустила голову и тут же подняла, бесстрашно глядя в глаза спутнику. «Знала. Но не думала, что это знание представляет ценность. Да и сейчас так не думаю. Настя...» Ратибор подумал, тщательно подбирая слова. «Волей случая, ты один из экспертов шторма. И опыт твой еще хил, но все же и ты должна знать, что в нашем положении нет не относящихся к делу фактов. И кто знает, какой из них окажется важным, а какой нет. Прошу тебя, попытайся вспомнить, что ты мне еще не рассказывала о конструкторе, о его окружении, о людях, которые работали с ним, даже о вещах, имеющих к этой теме косвенное отношение. Договорились?» Девушка кивнула. У Ратибора вдруг одеревенела спина, показалось, что сзади кто-то противно хихикнул. Быстро обернувшись, он увидел спину поспешно уходящего человека в голубом кокосе транспортной инспекции. Человек посмотрел на него через плечо, зашагал быстрее и свернул в одну из аллей парка. Дождь кончился, солнце светило вовсю, и Ратибор отчетливо увидел родинку на щеке и щеточку усов. «Что с тобой?» Настя тихонько погладила руку Ратибора. Тот расслабился, задумчиво потрогал мочку уха. Вспомнил, как штудировал литературу и видеотеку по интросенсам. Термин «интросенс» лишь недавно, лет 20 назад, заменил понятие «интуитив», хотя многие специалисты продолжали им пользоваться. В свою очередь, слово «интуитив» заменило когда-то слово «экстрасенс», корни которого уходили в седую древность, в 20-й, а может, и в 19-й век. Особенности экстрасенсов, людей с обостренной чувствительностью к колебаниям физических полей, к излучению, медленному и почти неощутимому приборами изменению внешних условий, в те времена практически не исследовали. Информация того периода была скудна и мало подтверждена фактами. В 21 веке биологи спохватились. Начался взрывоопасный бум по выявлению, изучению и развитию интуитив-резерва у людей с гиперчувствительностью и необычными способностями к врачеванию или физическому воздействию на расстоянии, психо- или, как потом стали называть, паракинезу. Спустя еще столетия спящие гены в организме человека стали пробуждаться все чаще, и людей с врожденными способностями к экстрасенсорному восприятию стали называть интросенсами, а общественное мнение от полного неприятия таких феноменов сделало крутой зигзаг к полному признанию. Человечество поняло, что эволюция сделала новый шаг к Homo super, человеку всемогущему, способному жить в космосе, как в родном доме. Что касается самого термина, то были попытки заменить слово «интросенс» или хотя бы сократить его, но сокращенное «интрас» не прижилось. История, к сожалению, узнавала такие словечки, как «контрас», и от сокращения «интрас» отказались. «Что у вас, интросенсов, срабатывает интуиция? Как? Что вы чувствуете?» — спросил, наконец, Ратибор. «У кого это у вас? А ты думаешь, я не догадался, что ты интуитив? Давно? Ты не ответил на вопрос». Анастасия прикусила губу, вытерла мокрое лицо ладонью, потом то же самое сделала Ратибору. Ладони у нее были, на удивление, сухие и теплые. В общем-то, у каждого интросенса это чувство проявляется по-своему. Ведь мы не только читаем мысли, но чувствуем эмоции, психофон. Отрицательные эмоции окружающих у меня, например, чаще всего вызывают ощущение злобного шепота, а положительные — видение весенней капели, паутинки, летящие по ветру, или... цветущего луга. По-разному. Понятно. А сейчас ты, когда я оглянулся, ничего не почувствовала? Девушка посмотрела на спину Берестова. Ты поэтому оглянулся? Показалось, что кто-то странно так хихикнул, знаешь, с насмешкой и пренебрежением. Не сводя с Ратибора взгляда, Анастасия поднялась на цыпочки, поцеловала его в переносицу и отвернулась. Извини, это я так. Идем, на нас все смотрят. «Это потому, что ты мокрая», — сказал Ратибор хмуро, чтобы скрыть поднявшееся волнение. Уже в зале метро рация в ухе безопасника вдруг пискнула голосом умника. Оперу «Прима» от оперы «Секунды». Перекличка служб в 12.00 по среднесолнечному. Персональные контакты нежелательны. Ратибор подобрался, с сожалением освобождаясь от приятных грез, и привычно глянул на браслет. Рубиновые цифры высветили 11.47 по среднесолнечному времени. У него оставалось до указанного срока еще 13 минут. «Что, запас времени иссяк?» — спросила Настя. «На поцелуй хватит», — ответил Ратибор серьезно. Часть вторая. «Вечность открывая». Железовский. Предел допустимой обороны. Прошло несколько минут, прежде чем Железовский перестал хватать воздух ртом, зелень в глазах исчезла, а в тело, рыхлое и легкое, вернулись вес и сила. «Старею», — подумал он флегматично, — «год назад я бы увернулся от такого выпада». Или переборщил с настройкой ответных программ? Он поглядел на застывшего в 2 метрах тренера Инка, улыбающегося вполне естественно, виновато и смущенно, как человек, искренне осознающий свое превосходство. «Нет, старею. И никакой оптимайзинг уже, наверное, не поможет дотянуть до былых кондиций». Железовский вызвал в стене зеркало, поднял руку, глядя, как буграми вспухают мышцы. Усмехнулся, вытягивая губы трубочкой. «Роденовский мыслитель. Интересно, кто первый назвал меня мыслителем? Слава богу, парень был с головой, могли ведь прилепить и кое-что похлеще. Эрберга, его профессионалы за глаза прозвали статуей командора. А Ки Короната в разговоре величают просто и со вкусом «Короначун». Железовский снова усмехнулся. Интересно, почему у Ратибора нет клички? На самом деле, почему? Наверное, потому, — ответил он сам себе, — что все чувствуют в парне дремлющую силу. Пока дремлющую, может быть, но силу. И вообще в человеке, в мужчине, окружающими наиболее ценится сочетание интеллекта и действия. Счастлив тот, у кого гармония в этом смысле от природы. У Ратибора, правда, иногда случаются перегибы в действии, но это по молодости лет. «Что разулыбался?» — проворчал Железовский, поворачиваясь к партнеру. «Сгинь, ища диада!» Тренер Инк, Динго, конечно, с наведенной сенсомоторикой, сгинул. Аристарх взглядом привел помещение в порядок, снял трико и стал под душ. Через несколько минут вылез, пшикнул озонной струей и прошел на рабочую половину служебного модуля, сел за рабочий стол, выбрал программу и превратил помещение в беседку в парке. Еще через минуту в беседку вошла Забава Баянова. Сел напротив, нога на ногу, улыбнулась глазами, окидывая взглядом глыбу за столом. «Поднимал тонус?» «Старею», — вместо ответа буркнул Железовский. «Как-никак 98. Не прибедняйся, старик. В пересчете на годы Homo ordinaris тебе около 40. Это возраст не мальчика, но мужа». Железовский ухмыльнулся, представив чувство Берестова, узнает тот, что возраст начальника без малого век. «Знаю, о чем ты подумал», — кивнула Баянова. «Не пора ли на покой или, по крайней мере, в Синклид старейшин? Ты прав, мне самое время. Закончу работу с конструктором и уйду. А на свое место буду рекомендовать себя». Железовский долго сидел неподвижно и молчал, как изваяние. Думал. Пси-обмен собеседников продолжался. Их пси-поля были близки по оттенкам эмоций и нюансам содержания, поэтому они понимали друг друга без слов. Хотя чтением мыслей назвать этот разговор было нельзя. В обычном порядке и Забава, и Аристарх пользовались для мысленных переговоров наиболее оперативного способа связи – пси-рациями, как остальные оперативники безопасности и все люди вообще. Но если случалось что-нибудь экстраординарное, могли общаться и без помощи аппаратуры мысленно при сосредоточении и большом расходе нервной энергии. «Как там твой опер?» – прервала молчание Баянова. «Нормально. Изредка пытается выйти за рамки оператора из-за избытка сил и желания быть на острие атаки. Справится. Он в самом деле не понимает, что самостоятельные действия для оперы такого масштаба исключены. Понимает, но...» Железовский хмыкнул. «Мало кто знает, кроме тех, кто прошел это, насколько скучна работа опера. У Ратибора больше возможностей, чем у простого координатора тревоги. Вот он и находит себе оперативные ходы вроде похода к гепарху или к серым людям в Такламаканский заповедник. Кстати, на заседании совета ты промолчала, когда обсуждали кандидатуру». подумала, пусть попробуют этого хлеба, может быть, ты в самом деле видишь дальше. Иногда. Серьезно кивнул Железовский. Интрасенс в нем растет, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Боюсь, когда мы вплотную подойдем к роковой черте, он будет не готов, и тогда за работу ответишь ты. Отвечу. Слово, тяжелое и твердое, под стать облику комиссара отдела безопасности, упало, как глыба камня. Из панели стола вылез стержень с алой каплей света. В столе тихо просвистел вызов. Железовский оторвал от стержня алую каплю и посадил на ухо. Вытянул из стола клипс пси-рации спрута, подцепил на второе ухо, ушел в разговор с неведомым абонентом. Закончил разговор через минуту, глянул на гостью. «Нужен твой совет. На том материке создано общество по спасению конструктора со штаб-квартирой в Нью-Потамаке, активно включившееся в кампанию по запрещению строительства Т-конуса. Инициатор создания общества неизвестен, но предполагается, что это один из наших новых подопечных, так сказать, возвращенцев с того света. Экзосенс. Этот термин применим только к людям, получившим свои экстраспособности под воздействием внешних факторов, а возвращенцы не люди. Информкопии. Хотя, с другой стороны, нет смысла затевать схоластические споры, кого и с какой натяжкой можно называть человеком. Ну, инки во всем идентичны человеку, кроме скорости мышления и способа размножения, и тем не менее мы их людьми не называем. Господи, ну и окружение. Серые люди, чужане, вообще не люди. Кошмар. Это «кошмар» прозвучало так испуганно и беспомощно, чисто по-женски, что Железовский, давно знавший твердый характер забавы, характер мужской, непреклонный, даже крякнул. «Поговори по этому поводу с Греховым», — продолжала Баянова, заметив секундное замешательство собеседника, но никак не реагируя на это. «Он контактирует со всеми экзосенсами и знает их слабые и сильные стороны. Твой Грехов, к сожалению, занят какими-то своими делами и в помощи отказал». «Странно». Баянова нахмурилась. «Он же проконсул с официальным статусом, то есть ответственное лицо. Хорошо, я сама его разыщу. Что еще? Кроме общества, в подготовку строительства Т-конуса вмешались те члены совета, которые голосовали против резолюции. Очень умело они раскрутили колесо, и в результате линия материала снабжения и техобеспечения по конусу не запущена до сих пор. Саботаж», задумчиво и с некоторым удивлением произнесла Забава. Надо же, какое древнее слово. И все еще применимо в наше время. Как они могут не понимать, что роют могилу не кому-нибудь, а сами себе? Железовский набычился. Ты излишне категоричный в формулировках. Я, конечно, всего-навсего исполнитель, жестко подчиненный Совету Безопасности и Управлению и обязан выполнять их решения, но я не могу не отметить, что кое в чем наши оппоненты правы, особенно в определении предела допустимой обороны. Забава покачала головой, глядя на радыновского мыслителя с какой-то неопределенной жалостью. «Да ты постарел, комиссар, теперь и я вижу. Неужели и тебе необходимо доказывать, что хуже преступления может быть только попытка его оправдать? Если мы не остановим БВ, это будет преступлением против человечества, ты это понимаешь?» «Понимаю. Но и ты вспомни, оглянись на историю, тезис «цель оправдывает средства» уже применялся, и в результате человечества откатывалась по лестнице социальной эволюции назад, в эпохи инквизиции, мракобесия, фашизма, экологического волюнтаризма. Я не хотел бы спасать свою жизнь ценой чужой жизни, пусть и такой непостижимой чужой, как жизнь конструктора. Баянова не обиделась и не рассердилась. Сидела, полузакрыв глаза, и прислушиваясь к себе. Губы ее шевелились, будто она повторяла слова собеседника или читала молитву. «Извини», — буркнул Железовский. «Не сказать не мог, обидеть не хотел. Дело, конечно, не в моей жизни, не в твоей, я понимаю, но мы должны быть свободны от заблуждения, что отвечаем за весь демос. Пусть мы являемся выразителями воли большинства. Народ сам отвечает за себя. И перекричать всех невозможно, даже если ты прав. Проблема конструктора уже решалась однажды и никого ничему не научила». В голосе Забавы прозвучала горькая нотка. «Ошибаешься, научила. Научила ценить чужую жизнь и чужую волю. Через месяц мы построим Т-конус, и ты увидишь, что решение всепланетного референдума будет однозначно. Не включать». Баянова встала, приняв обычный для себя вид. холодной и властной 30-летней женщины. Может, ты и прав, мыслитель, но пойми одно. Мы не имеем права ничего не делать, когда впереди распахивается пропасть, а видим ее только мы с тобой. И это я, как ни странно, понимаю. Видят ее многие, но, вероятно, не так, как я или ты. Что касается меня, то я работаю по пословице. Глаза страшатся, а руки делают. И буду продолжать в том же духе, как должностное лицо. Но чувствовать, к сожалению, способен и я. Я знаю. Забава обошла стол и погладила Аристарха по плечу, как маленького, запустила руку в жесткие седые волосы, прочитала нараспев. «Путь мой жертвенный и славный, здесь окончу я, и со мной лишь ты, мне равный, да любовь моя». Анна Ахматова. Молчание в комнате сгустилось до плотности желе. Звуки в нем застревали и гасли. Время застыло. Потом Железовский шевельнулся, и Забава убрала руку. Пошла к двери и обернулась. «До связи, комиссар!» «Как же поздно ты заговорила о чувствах! Не учитывая, что я старше тебя на четверть века, и что мы совершенно разные люди!» Железовский снова набычился, ломая гранит лица морщинами. «Если бы чувства поддавались учету и формализации, человечество давно бы вымерло. А оно живет!» Баянова не слушала, глядя на комиссара отдела с материнской грустью. «Куда же ты смотрел полвека назад, мастер, когда мы встретились?» «Вышло». «Никто не застрахован от ошибок», — хотел сказать ей вслед Аристарх, но не сказал. Вместо этого вызвал умника. «Прошу подготовить к вводу императив телохранитель с персональной ОВО. Конкретные объекты. Ратибор Берестов и Забава Баянова». «Принял», — лаконично ответил умник. Поймать Вакула оказалось непросто. Ратибору удался этот захват лишь поздним вечером, когда компьютер нашел физика по спруту, и тот предложил Берестову встретиться у него дома. Сутки оператора «Шторма» делились на день и ночь условно, так как поток действий, вызванный тревогой в управлении, не прекращался ни на минуту, поэтому работа оператора данного вида тревоги требовала от человека колоссального здоровья, полной самоотдачи и умения отдыхать в минимально необходимые сроки. Ратибор мог восстанавливать силы за 5 часов. 4 часа сна, полчаса аутотренинга, полчаса спортивной нагрузки в спарринге с тренером Инком. Добираясь до светящейся колонны метро на такси, Вакула жил в Днепропетровске, на правобережье Днепра, Ратибор автоматически перебрал в уме главные события прожитого дня, не нашел собственных ошибок и удовлетворенно вздохнул. Он успел сделать все, что наметил, и намеревался продолжать в том же темпе. Волновали лишь 2 проблемы. Высвобождение интрасенсорных возможностей, как это сделать быстро, не прибегая к помощи Грехова, и проблема по имени Анастасия Демидова. Настя, Стася. Пытаясь трезво оценивать собственные к ней отношения, Ратибор неохотно пользовался рядом синонимов к слову «нравится», но понимал, что лжет сам себе. На этом обычно кончались его попытки самоанализа. Он сердился неизвестно на кого и переводил стрелки аналитического аппарата на внешние проблемы, полагая, что время само выявит, что есть что. Однако встреч с Анастасией, даже мимолетных, рабочих, он ждал с нарастающим нетерпением. Девушка волновала его неординарностью, загадочной связью с патриархом Экзосенсом Греховым и своим странным отношением к нему. Заставляла держаться в постоянном интеллектуальном напряжении. Ратибор так и не разобрался, как Настя относится к нему самому. То ему казалось, что она чуть ли не влюблена в него, то, наоборот, ненавидит, хотя никаких причин к возникновению этого чувства не было и быть не могло. Такси «Пенас» упало на освещенный пятачок стоянки возле коттеджа Вакулы, мигнуло зеленым и откинуло прозрачный блистер. Ратибор вылез, окинул дом рассеянным взглядом, решен в украинском стиле. 7 комнат, игротека, баня, веранда. Отдельно «Аладдин». Вокруг сад ухоженный и богатый, что видно даже ночью. Ветер приносит запахи малины и яблок, терпкой зелени. Хорошо. Хозяин встретил гостя в прихожей, одетый в пестрый халат а-ля Хмельницкий. В руках стакан с янтарным напитком. «Проходи, я сейчас. Хочешь, это сбитень?» Ратибор кивнул. Держи, я себе налью. Со стаканом в руке Ратибор прошел в гостиную, утопая по щиколотку в густом белом ворсе ковра. С любопытством огляделся. Вакула жил один. Дети четверо, разлетелись кто куда. Жена давно нашла новую семью, родители жили отдельно, однако Ратибор догадался, что у хозяина недавно была женщина, и ушла она перед его визитом. Впрочем, Вакула и не скрывал этого, оставив на туалетном столике раскрытый косметический набор. Интерьер гостиной несколько озадачил гостя. Мебель в стиле русского ампира, на двух стенах гобелены, канделябры со свечами, третья — ширма кровати с балдахином, четвертая — каминный экран. Ратибор прошелся по комнате, потрогал гнутые спинки кресел, короткую элегантную кушетку рекамье с высоким плавно изогнутым изголовьем, имеющим форму не то гондолы, не то лебединой шеи, оперся на гефедон, круглый стол на одной ножке, осмотрел низкий двустворчатый шкаф, покрытый мраморной доской, хмыкнул. Сзади раздался довольный смешок хозяина. «Небось, озадачен? Откуда у этого зануды физика пристрастие к стилю ретро? А мне нравится. Хотя все это затея Ларисы. Подруги. С некоторого времени. Жена любила современные стили, и я вечно пугался всяких фантомов и привидений». Вакула рассмеялся, тряся мягкими плечами. «Хочешь, покажу? Детская осталась той же. Все собираюсь сдать дом. Для одного-двух человек он слишком велик, да времени не хватает». Дверь в детскую свернулась валиком вверх, в комнате вспыхнул свет. Ратибор вошел и остановился. Блистающая вкраплениями стекла гранитная стена, полоса крупного кристаллического песка под ней, словно рассыпанная чумаками соль. Набегающий на песок морской прибой с волнами угрюмого вишневого цвета, с кровавыми искрами в глубине и со светящейся пеной. Какие-то странного вида предметы, похожие на громадную в дырках скорлупу орехов, и косо вырастающие из стены гигантские прозрачные в прожилках стрекозиные крылья, на которых застыли две черные бугристые без особой формы фигуры, по пояс закованные в полированный голубой металл. Небо было розовым и размытым, будто акварельный рисунок. Стоило Ратибору шагнуть на песок, как застывший пейзаж ожил. Волны побежали на берег, дырявая скорлупа жалобно заскрипела под ветром, а черные фигуры на стрекозиных крыльях вдруг бросились вниз и с угрозой понеслись на человека, сидя на чем-то напоминающем журавлиные гнезда. Ратибор выдержал атаку, и Вакула сзади похлопал его по спине. «Компьютерный монтаж, но за достоверность ручаюсь. Так все это и выглядит на самом деле. Впечатляет? Пейзажи «Орело ухо» я уже видел». Хотя и не в динамике. А с Орела Унами напрямую не встречался? Вижу, они не произвели на тебя впечатления. Кто бы мог подумать, что эти полукаменные, полуметаллические глыбы не только живые существа, но и разумные? А разве не такое же впечатление создает роденовский мыслитель? Хладнокровно сказал Ратибор. Вакула засмеялся, выключая аппаратуру Динго. Вернулись в гостиную. Вакула, сев на стул с мягкими линиями изгиба ножек и спинки, усадил Ратибора на кушетку. «Садись, все надежно, никаких динго-миражей. Копии, конечно, но из настоящего дерева. Ничего общего с комформными надувашками. Правда, в спальне у меня все стандартно, форма мебели зависит только от желания. А что тебе известно о негуманах?» Ратибор помолчал немного. «Негуманами называли представителей известных людям негуманоидных цивилизаций — Чужанской, Орелоузской, Тартарской и цивилизации сеятелей. Как-то так получилось, что за 300 лет космоплавания и расширения сферы влияния человеку везло только на встречи с негуманоидами. Ни одной цивилизации братьев не только по разуму, но и по облику он не отыскал. То же, что и всем. Почему это вас интересует?» Если так, то плохо. Как профессионал-безопасник ты обязан знать о негуманах все, что знают специалисты ЭВК. Иначе можешь наломать дров. А тем более тебе предстоит работать с ними в ближайшем будущем. С тем же конструктором, например, когда он вылезет из БВ. Вы считаете, что Тахис Конус с ним не совладает? Зачем же предложили идею? Т-Конус, наверное, с ним совладает. Но до этого дела не дойдет, кто-то отступит. либо мы в силу принципов гуманизма, либо сам конструктор. Лично я за прямой контакт с ним, который вытолкнет физику как науку из состояния ступора. Вряд ли прямой контакт с конструктором возможен. До нас с вами его уже пытались установить. Вакула пренебрежительно махнул рукой и оттопырил губу. То было 100 лет назад, когда конструктор был всего лишь младенцем, только появившимся на свет. Каков он сейчас, каковы его цели, никто не знает, так что посмотрим. Вы оптимист, Гордей. Увлекаясь ксенопсихологией, вы должны были бы знать, что основным содержанием деятельности цивилизаций, вышедших в космос, в конце концов, становится получение, обработка и распределение потоков информации, когда в силу вступает принцип Мидаса. Информация порождает информацию, остальное сбрасывается. Ни одна из цивилизаций, достигших этого уровня, не будет заниматься просветительской и вообще любой другой деятельностью в ущерб стремительной экспансии информпреобразований, что и доказывают на практике известные нам цивилизации в системах Чужой, Ориолуха и Тартара. Добавь еще сеятелей, серых призраков. Вакула шибко потер переносицу, крякнул. Я, кажется, ошибся с выводами относительно твоих познаний в ксенологии. Конечно, в ксенобиологии и психологии я почти дилетант, любитель. Хотя и стараюсь в свободное от основной деятельности время держать руку на пульсе открытий. Но не согласен с твоим последним утверждением. Если ориолухскую КЦ еще с натяжкой можно отнести к информационным, то чужанскую никак нельзя. Ты же только что говорил о принципе Мидаса. Значит, знаешь, что по мере развития информационных КЦ происходит размывание границ между индивидуальным интеллектом и интеллект-потенциалом всей цивилизации, между отдельным индивидуумом и социумом в целом. А по этому признаку лишь сеятели полностью информационная цивилизация, чужанской до нее далеко. Что касается конструктора, то, во-первых, один индивид – не все общество, а, во-вторых, он представитель палеоразума, о деятельности которого мы можем судить лишь по оставшимся следам, галактикам и звездам, собранным в удивительные волокнистые структуры. Конечно, Ратибор поднял руку, останавливая увлекшегося физика. «Вы меня убедили, Гордей. Однако время позднее, а я себе не принадлежу. Давайте о конкретном. Когда будут готовы расчеты Т-конуса? До сдачи его осталось всего 3 недели. Вакула по обыкновению закатил глаза, не обижаясь на гостя, прервавшего его речь. Математический каркас Тахис-конуса готов. Сейчас мы подгоняем модель под заданные параметры. Все же масштаб такого рода сооружений никем не просчитывался. Но строительство можно начинать уже завтра-послезавтра с самого простого, с энергоблока. Ваш вклад в это дело? Чем вы занимаетесь лично? Вакула пожал круглыми плечами, надул губы. Я занимаюсь расчетом характеристик и конфигурацией зоны захвата. Насколько важна ваша работа? То есть как насколько? Удивился физик, всплеснув руками. Точность стыковки БВ и Т-конуса должна быть беспрецедентной. Включить конус надо не на мгновение позже, чем к нему подойдет большой выстрел, поэтому и параметры ловушки должны быть рассчитаны в пределах минимальной погрешности. К чему ты клонишь, опер? Берестов помедлил. Еще вопрос, может быть, не совсем обычный. С вами ничего странного в последнее время не происходило? Хозяин уставился на Ратибора круглыми глазами, халат его распахнулся, открыв выпуклую волосатую грудь. Что тебе известно об этом? О чем? Насторожился Ратибор. Мне звонили. Предлагали выйти из группы. Дельфийский оракул? Что? Оракул? А, нет. Звонивший не представился, просто погрозил и все. Я думал, чья-то шутка. Проверить, сказал Ратибор коротко. В ухе отразился ответ умника, понявшего, к чему относилась команда «принял». Что проверить? Ошарашенно спросил Вакула. Это я про себя. Позвольте дать совет. Ратибор встал. Будьте осторожнее. Где? Вакула тоже поднялся. Везде. Кто-то начинает не очень приятные и, возможно, опасные игры, и надо быть к ним готовым. Конкретнее, к сожалению, говорить не могу, поэтому прошу, будьте осторожны. Кто знает, каким угрозам, помимо словесных, могут прибегнуть доброжелатели. Обещаете?